757. Матерь Агни-йоги. Считаю недопустимым являть слабость духа после всего, что было дано, после всех знаков заботы и внимания со стороны учителя. Смерть гуру, и мне пришлось переживать тяжко, и рушение многих надежд. Спасли любовь и преданность учителю непоколебимы. Тем же идите путем, иначе как устоять?